Предусмотрительность его преподобия была достойна всяческой похвалы. Еще прошлым вечером, когда самое страшное только начиналось, братья-миряне вывели из конюшни коллегиаты Девы Марии, принадлежащих трибуналу верховых лошадей, спрятав их на заброшенном хуторе в полумиле к востоку от города. Там же оставили седельные сумы с припасами. Было ясно, что возвращаться в монастырь нельзя. «Идите домой, заберите деньги и самые необходимые вещи», — втолковывал Раулю брат Михаил, едва Комтива покинула опустевший дворец архидиакона. «Ничего лишнего. Барон, вы предпочитаете сопровождать нас до конца или откланяетесь? Насколько я вижу, здоровье позволяет вам сесть в седло и уехать прочь». «Остаюсь», — вздохнул Жан де Портене. «Не могу пропустить финал». «Гоните, не уйду». «Прекрасно», — кивнул доминиканец. «Тогда помогите собраться мэтру Азнару и сразу отправляйтесь к Тиллуа. Это по Камбрайскому тракту совсем рядом. Там раньше жил графский лесничий. Дом сгорел, но кое-какие хозяйственные постройки остались. Рауль знает, где это. Место считается нехорошим, а нам в самый раз, поскольку люди сейчас опаснее любой нечистой силы». «Если вы хотите отыскать дорогу, — пробормотал Рауль, — то чем вас не устраивает прореха под кафедралом? Она ведет в точности туда, куда нам требуется». «Туда? Да не совсем», — туманно ответил брат Михаил. «Ступайте. Я надолго не прощаюсь. Шевалье де Портене, присмотрите за мэтром. Я на вас полагаюсь». Дом на Иерусалимской встретил хозяина тишиной и полумраком. Слуги не появлялись. Печи никто не топил. Мадам Верене из своих комнат, судя по всему, не выходила. «Пойду оседлаю Чубарова», — сказал господин барон. «Конь сильный, отлично выученный. Поедете на крупе. Убедительно прошу вас, Рауль, не берите с собой книги, зелья или сундук с амулетами. Цита лонге траде. Ноги бы унести. Оружие, золото, походный костюм, плащ на меху. Этого вполне хватит. Жизнь дороже». «Уговорили», — слабо улыбнулся мэтр. Вот и закончился краткосрочный, но до нельзя насыщенный событиями период владения доставшейся от щедрот трибунала аптекой. Счастье и достатка имущества умершего, воскресшего и снова готовящегося умереть Гийома Пертюи не принесло. А ведь была искра надежды, что жизнь наконец-то устроилась. Брат Михаил вот-вот поймает злодеев, распрощается, уедет себе в Авиньон и навсегда позабудет о промозглом захолустье Норпа-де-Кале. Позабудет? Крайне сомнительно. Особенности ремесла, как изволил заметить преподобный. По должности забывать не положено. «Уходишь?» Грустный Иннури сидел на лавке в углу. Темно-серое пятно с двумя янтарными глазами. «Несчастливый дом. Всегда был несчастливым. Забери меня с собой». «Забрать?» — изумленно переспросил Рауль. Ортотроги искренне были привязаны к жилищу, к людям, обитающим в доме. «Что ты о нас знаешь?» — в Иннуре немедленно проснулась обычная сварливость. «Люди! Людей здесь скоро не останется, а ты уцелеешь». «Откуда тебе знать?» — начал был Рауль, но домовой перебил. «Мы не живем там, где нет живых. Так возьмешь с собой?» «Ну, хорошо, возьму». «Поторапливайтесь», — вскоре в комнату заглянул Жан де Портене. «Время, время!» «Нерожденный?» — без тени приязни процедил ортотрог. «Несуществующий?» «Или ты заткнешься?» — оборвал готового к долгой тираде домового Рауль, наскоро застегивающий пуговицы калета. «Или брошу здесь. Вместе с мадам Верене, хочешь?» «Так обязательно таскать с собой мелкую домашнюю нечисть?» Нарочно поддел барон. Иннури, увидев показанный мэтром кулак, сдержался и промолчал. «Впрочем, как угодно. Готовы? Едем». Застоявшийся Чубары пофыркивал и мотал головой, предвкушая дальнюю дорогу. Створки ворот конюшни распахнуты. Тянет морозным ветерком и... «Дым», — безошибочно определил мессир де Портене. «Гарью смердит. Очаг остался без присмотра, искра попала на поленницу. Дальнейшее предсказуемо. Видывал я пожары в небольших городках, отстроенных в основном из дерева. Зрелище малоприятное. Барон утвердился в седле, протянул руку Раулю, помогая забраться на спину Чубарова позади. И Нури, наоборот, усадили на переднюю седельную луку. Так удобнее. Ортотрок может держаться пальчиками за гриву коня и никого не стеснять. «Полагаю, обстановка ухудшается стремительно», — говорил барон, направляя Чубарова вверх по Иерусалимской к площади Мадлен и базилике Сен-Вааст. «Дело к полудню, а людей не видно. Звонить практически перестали». Рауль непроизвольно глянул назад. Почудилось, будто чей-то взгляд сверлит спину. «Точно!» Приоткрылась ставня в хозяйском крыле дома. В полутьме белеет округлый лик Ариады. «Решила все-таки попрощаться, пускай и безмолвно». Мэтр чуть кивнул и отвернулся. «Древним не место среди людей. Вмешательство Ариады в человеческие жизни привело к тому, к чему привело. Неизвестно, как могли сложиться судьбы всех участников этой истории, не приведи однажды Пьер де Эрсон в свой дом ослепительную красавицу Беатрису». «Так, поворачиваем», — Жан де Портене отвлек Рауля от невеселых мыслей. «Мэтр, с географией города я не знаком. Подскажите, какой выезд всегда был самым тихим и малолюдным?» Впереди у башни Левьен и одноименных городских ворот было на удивление оживленно. Телеги, крытые повозки, несколько всадников, десятка-три пеших. Для кажущегося вымершим Арраса настоящее столпотворение. Похоже, обыватели наконец-то осознали грозящую опасность и начали спасаться бегством. «Лучше не представлять, сколько среди них зараженных», — продолжил барон. «Мэтр, вы слышали вопрос?» «Налево вдоль городской стены», — сориентировался Рауль. «Ворота Сент-Этьен. Их ремонтировали последнее время. Мост частично разобран, но лошадь пройдет. Неизвестно, открыты ли створки. Рискнем». Риск оправдался. В западной части Арраса было тихо. Кардигардия Сент-Этьен пуста, надзора никакого. Достаточно поднять рычагом засов, оттолкнуть тяжелую створку и выйти на дорогу, ведущую к Дуплану и далее на Амьен. «Держитесь», — предупредил шевалье де Портене. «Пойдем рысью. Если не ошибаюсь, надо забирать южнее, в сторону Камбре». «С кем я только за время трудов на церковном поприще не общался», — сокрушенно покачав головой, сказал брат Михаил. «Короли, епископы, папы, ересиархи, колдуны, раввины и сарацинские имамы, поддельщики папских воззваний и бул, продавцы фальшивых индульгенций, мнимые паралитики, не дающие людям проходу на каждой церковной паперти, растриги, удравшие из монастырей, торговцы чудотворными мощами, лжеисповедники, не говоря уже о бесчисленной и многообразной нечисти». «Жалуетесь?» — спросил Рауль. «Недоумеваю. Я, Тьерри де Го, в священстве Михаил де Авернь, папский инквизитор с исключительными полномочиями, завершаю дело в обществе колдуна, человека из иной реальности, деревенской ведьмы, домового и потомка мифического волшебного существа, полукровки от Ариады и человека. Не знаю, смеяться или плакать». «Переоблачаться надо», — с ужасающим прагматизмом сказал верный Жак. «Извините, преподобный, но для конного перехода верхом ряса ордена святого Доминика подходит меньше всего». Бывший охотничий домик, вернее небольшой хуторок за городом, в сложившихся обстоятельствах выглядел уютным и безопасным убежищем. Крестьяне и впрямь обходили его стороной. Лесничий его графской милости здесь не то прирезал, не то отравил, поговаривали еще повесил на вздернутых оглоблях, свою не то любовницу, не то законную супругу, уличенную в неверности, а домишко затем подпалил. Давно дело было? 2 десятилетия как? Сохранились, однако, хлев, конюшня, пристройка для прислуги, колодец и сеновал. Крыши прохудились, дерево потемнело, но в прежние времена строили на совесть. А уж появляется тут призрак невинно убиенной девицы или нет, разницы никакой. На любую неупокоенную душу найдется свой экзорцизм. Опасности никакой. Самое подходящее место, чтобы переждать бурю. Брат Михаил вышел к собравшимся у костерка в дворянском. Коричневая мягкая кожа, шаперон и клинок на боку. Сразу обратился к Раулю. Чтобы не возникало прежних досадных недомолвок, мэтр, помните, когда прошли через прореху под Сен-Ваастом, то очутились на пристранно выглядящем капище. Божий круг, дубы-гиганты, черепа на крюках, тотемы, напоминающие животных. Что сказал тогда Жак? «Другой воздух, запахи, звуки», — уверенно ответил Рауль. «Хотя мы оказались неподалеку от Арраса, в лесу Дуэ». «Далеко и близко одновременно», — подняв палец, заявил преподобный. «Расстояние несерьезное, миль 15-20. Другое дело эпоха. Увидев одну из мертвых голов, человек был принесен в жертву недавно. Мы оба сделали категорически неверный вывод. Некая секта, действующая в наши времена, проводит богомерзкие обряды. Я сразу же подумал на Сигфруада Лангра и его молодцов, тогда как следовало разобраться. Жанин?» Ведьма посмотрела на брата Михаила с опаской, будто ждала неприятностей. «Жанин, когда это было? Насколько давно? Куда вы нас отправили?» «Атребаты», — коротко ответила девица. «Коммиус унрикс гаулис». «Ясно», — вздохнул преподобный. «Языческая Галлия и один из ее богов. Любопытнейший ребус. Рауль, королева Селена, наверняка воздействующая на нас через сознание Жанин, подарила нам разгадку, а мы не заметили». «Мне было видение», — торопливо сказал Рауль, вспоминая. «Цезарь, Тит Лабиен и Коммий. Вот где взаимосвязь. Четверо, но не пятеро. Галлия. Дева Пресвятая. Все святые апостолы и отцы церкви. Это же Таранис». «Ну, наконец-то!» — снисходительно усмехнулся брат Михаил. «Таранис — языческое божество галлов, громовержец, проводник душ, тот, кто переправляет мертвых в мир иной. Оказывается, он для нашего мира чужак. В языческие времена запросто вылезал из червоточин, принимал жертвы, подпитывался их энергией и уходил обратно. Атребаты и беловаки знали о нем, могли умилостивить. Потом знания потерялись. Наступила христианская эра, о божестве забыли. Мессир Смерть был определенно недоволен. Пурпурный король забирал наше, земное. «Психопомпе», — обалдело повторил барон де Ферменкур. «Погодите, молчите. Рауль, ни слова. Одна ваша фраза снизит IQ целого графства наполовину». «Что снизит?» не выдержал мэтр. «Человеческая душа, как доказано, имеет энергетическую и волновую природу», скороговоркой тараторил мессир де Портене, мешая французские слова с выражениями, пришедшими из необозримого далека. «Таранис эту энергию после человеческой смерти забирает и аккумулирует. Цели нам не ясны. Он же с другой планеты, из сопредельного мира, если вам так понятнее. Бродячие мертвецы, ликантропы, массовые помешательства. Да от него же фонит. Распространяются эманации, выплескиваются волны, миазмы». «Сумел разобрать ровно половину ваших речений, но судя по горячности, с которой вы их произнесли, правда найдена?» «Ну да, да, еще как найдена», — взвыл барон де Ферменкур. «Доказательство чужой разумной жизни, способный взаимодействовать с человечеством в той или иной форме. Энергетический паразитизм. Вряд ли Таранис являлся богом галлов веками. Народ процветал и приумножался. Значит, что-то забирает для себя они? А Таранис наверняка не один. Способны делиться с нами. Чем? Эти законченные кретины, Ганилон, Делангр и Присны, сумели открыть дорогу и позвать забытого Таранеса к нам, обратно. Но не дали ему ничего. Не знали, что дать. А он брал, что находил. не понимая, плохо это или хорошо для нас. «Знали», — прошелестел серенький, связанный по рукам и ногам. Гийома Пертюи сицилийцы оставили в дальнем углу, при этом не спуская с пленника глаз. «Человечьи души! Замок Вермель, те девятеро!» «Вероятно, я ошибся дважды и трижды», — скривился преподобный. «Этого аспекта предусмотрено не было. Значит, жертвоприношение — неприступная глупость де Лангра и невыдуманный тамплиерами ритуал. Что ж, пусть так». «На коней, мессиры! Навестим Тараниса в его собственном логове. Пускай я и предпочел бы остаться в нашем, безопаснее». «Все шутите?» — буркнул Рауль. «А вы предлагаете рыдать, мэтр?» «На коней, мессиры! В лес Дуэ! Туда, где истинная дорога к Таранису!» Арриго ди Джессо подвел к Раулю гнедого инцитатуса. «Вот надо же! Коняга уцелел в этом вселенском катаклизме, а внимательные и исполнительные братья-миряне не позабыли о любимце мэтра. Гийома Пертюи отправили в двуколку. Итальянское новшество. Колеса поставлены на рессоры, особые пружины, смягчающие ход. Присматривать за сереньким доверили девице Жанин Фаст. Не поедет же она верхом. Дамского седла в запасе нет. Солнце так и не показалось из-за низких облаков. Цепочка всадников и следовавшая за ними двухколесная повозка, запряженная метисом фландрийского тяжеловоза и кастильца, вышли на Камбрайский тракт. Пустынный, благодаря подтаявшему снегу, сизо-сирый, с густо-изумрудными купами ельников.